счастьем мы по свету бродим, и на околице земли. Бывает часто мы находим от нашей родины вдали, но к одному все возвращается, по всем проехав городам. Счастливым быть не получается, когда душа осталась там. Снегопады, снегопады, часто снятся снегопады, и друзей далеких лица, и над речкою туман. Снятся русские сугробы, но просыпаются с тоской. С неба смотрят небоскребы, а я маленький такой. Мы с болью в сердце уезжаем, чем дальше, тем тоска сильней. И в поле новое бросаем зерно судьбы, расти скорей. Ну а когда в России святки, зайдем на Брайтон в ресторан, чтоб выпить под березкой в катке российской водочки стакан. Снегопады, снегопады, часто снятся снегопады, и друзей далеких лица, и над речкою туман. Снятся русские сугробы, но просыпаешься с тоской. С неба смотрят небоскребы, а я маленький такой. Снегопады, снегопады, часто снятся снегопады, и друзей далеких лица, и над речкою туман. Снятся русские сугробы, но просыпаешься с тоской. С неба смотрят небоскребы, а я маленький такой.